Глава 16. А сэндвич с сыром и ветчиной? И кофе. Элизабет сделала заказ и повернулась к Иннет. После уроков подружки зашли в кафе перекусить. «Ты бы видела их лица!» — рассказывала она о заседании. «Они точно не ожидали проигрыша. Зато нашему полю больше ничего не угрожает. Это очень здорово. Ребята могут спокойно тренироваться». Внезапно выражение у Иннет изменилось. «Лиз, пойдем отсюда. Мне уже пора домой», — сказала она, вставая с места. «Но мы же только заказали. Что с тобой?» «Я пообещала маме помочь убрать в комнате». «Мы с тобой вместе это делали в воскресенье». «Лиз, пойдем, мне надо». «Прекрати, Иннет. Да что с тобой?» Элизабет оглянулась. За столиком около двери она заметила Тодда и Эмили Майер. «Успокойся, Иннет. Ты зря так распереживалась», — сказала она, хотя руки задрожали и сердце забилось быстрее. «Все равно нам проходить мимо них, так что не переживай». «Меня это не касается. Но, черт возьми, почему же так плохо, когда я его вижу, тем более с другой девушкой? Может, у них общий проект?» — пожала плечами Иннет. «Мне все равно. То для меня ничего не значит. Тема закрыта». «Ты забыла, что мы с тобой лучшие подруги. Не нужно передо мной играть в эти игры». «Я не играю. Я совершенно серьезно. Между нами никогда ничего не было и не будет». Она глянула в сторону ребят. Почему сердце разрывается, когда он ей улыбается? Эмили была очень хорошей девушкой. К тому же играла на ударных в группе «Друиды». Интересно, знает ли она, на что подписывается, встречаясь с Тоддом Уилкинсом? Лиз казалось, что время замерло. Наконец-то официантка принесла их заказ. Подруги ели в полном молчании и запихивали еду как можно быстрее. После этого встали и направились к выходу. Элизабет выпрямила спину, высоко подняла голову и улыбнулась. «Привет, Эмили. Хотела сказать, что вы отлично играли на балу. Вы просто прекрасный ансамбль». «О, спасибо, Лиз», — улыбнулась девушка в ответ. «Здравствуй, Элизабет». «Привет, Тодд. Ладно, удачи. Пока». Она выскочила из кафе и бросилась к машине. Только бы не заплакать. Только бы не заплакать.